Великие новости привез Орфей в те места, куда однажды мальчишкой привела его судьба. Привела в поисках ответа на простой вопрос: что такое будущее? Мудрый Херон и великий бог древних лесов Пан внимательно слушают рассказ Орфея. «Почему ты так непривычно грустен, о Пан, сумевший некогда даже на чопорном Олимпе рассмешить всех? Почему старость столь явно запечатлелась на твоем лице? О мудрый Херон, кентавр, воспитатель величайших героев Эллады, какая еще тайна скрывается в твоем молчании?» Молчит лес, затих, как перед бурей, лишь откуда-то из-за скалы доносятся удары деревянных мечей юных Ахилла и Аякса, и никто не пытается извлечь первую простую мелодию, прижимая детскими руками к губам тростниковую свирель сирингу. Неужели это больше никому не нужно? Что произошло в мире? Неужели не сказание о чудесных подвигах и великих победах, а дурные вести принес ты в древние леса Пелиона, Орфей? Почему ты печален, поэт? Почему ты грустишь, Орфей? А чему, собственно говоря, радоваться? Лично я не вижу причин. Леса вырубаются, реки мелеют. Лесным и речным нимфам скоро, наверное, некуда будет податься. Да. Не молчи, Орфей. Что вы встретили во Фракии? Опять бойня? Нет. Мы надолго забыли о боях и сражениях. Уже казалось, что все эти кровавые кошмары позади. Мы опять беззаботные друзья, что плывут на прекрасном корабле по великолепному морю. Но... Что, Орфей? Мне почему-то показалось, что мы вошли во вкус. Нам понравилось драться, убивать врагов, лить их кровь. Ну уж в драке так всегда. Да. Не ты их, так они тебя. Да. Это уж точно. Не вы это все придумали. Ты прав. Все так. А тогда во Фракии, на землю которой мы вступили как гордые победители, нам встретился слепой, изможденный сталец. «Финей! Меня зовут Финей!» Рыдая, он бросился к нам, упал на колени и, ощупывая дрожащими руками наши сандалии, молил о помощи. «Я Финей, прорицатель!» — повествовал он. «Боги наказали меня за гордыню, и теперь я слеп. Я голоден, потому что богам показалось мало моей слепоты, и они наслали гарпий, которые отбирают мою еду и наполняют мой дом зловонием. Вы молоды и сильны, незнакомцы!» — молил он нас. «Пожалейте старика и изгоните гарпий!» Едва кто-то из нас вынул лепешку и протянул ее старику, как свет солнца померк, и две ужасные крылатые гарпии набросились на нас, вырвали еду и взмыли вверх. Но зря с нами были крылатые сыновья Брея. «Мы справимся с ними!» — скричали Зет и Каваид. Взмыли над берегом и бросились в погоню. Лишь к вечеру они вернулись и объявили нам, что гарпии больше не вернутся. Мы привели в порядок жилище Финея, накормили его, и плачущий от счастья старик открыл нам, что ждет нас на пути в Колхиду. Не все, конечно, ибо боялся он гнева богов. По его совету мы взяли с собой голубку, которая выручила нас у Симплигадских скал. «Вон куда вы забрались! Ужасные Симплигады! Ни один корабль не мог пройти между сдвигающихся Симплигадских скал! Рок предписал им остановиться, когда кто-нибудь сумеет избежать гибели и проскользнуть между ними!» Теперь они не страшны, и путь открыт. По совету Финея мы выпустили голубку, и та пролетела между скал. Со страшным грохотом сдвинулись скалы, но лишь перья из хвоста голубки попали между ними. Сама же она уцелела. Радостно вскричали мы и налегли на весла. птицей полетел Арго, и вот скалы сдвинулись за его кормой, лишь зацепив кончик рулевого весла, и мы уже радовались победе, но скалы раздвинулись, и страшный водоворот потянул нас обратно. И когда казалось, что спасения нет, словно чья-то могучая рука подтолкнула Арго и вытолкнула его на открытую воду, сама Афина Паллада пришла нам на помощь. Благословенны те, кому помогает дочь Зевса. А что было дальше? Колхида ведь была уже близка. Великие силы были вовлечены в наш поход. Гера, которую Ясон однажды перенес через реку, желала отомстить Пелию, презиравшему ее. Афина помогала нам строить Арго и помогла у Симплигадских скал. Афродита. О, златоволосая богиня любви! Если бы не любовь, никакие подвиги не имели бы смысла. И никогда бы не видать нам золотого руна. Как интересно! Продолжай. Финей, по секрету, уж очень боялся он прогневить богов. Но и велика была его благодарность за избавление от гарпий. По секрету сказал, что по прибытию в Колхиду мы должны принести жертвы Афродите. Иначе ничего у нас не выйдет. А остаток пути прошел без приключений? Почти. Почти. Мы лишь распугали неведомых медноперых птиц на одном из островов. И несмотря на то, что они забросали нас своими медными перьями, острыми как стрелы, это было просто. Достаточно было пошуметь как следует, и они улетели. Так вот они куда улетели. Стимфалийские птицы. Стимфалийские? Они долго разоряли город Стимфал на юге Греции, пока Геракл не прогнал их оттуда. Значит, для этого он понадобился богам. И для многого другого. Продолжай, Орфей. Мы прибыли в Колхиду, поднялись ночью вверх по реке Фазису и спрятали свой Арго в густых камышах. Мы принесли жертвы богам и стали ждать утра.